81. Гуру. Если отбросить временность плотного окружения и помыслить о том, что нити, связывающие с иерархией света, протянуты поверх этого окружения, то и ждать обещанного будет легко, радостно и светло. Омрачает неожидание, но кажущаяся безысходность плотных условий и мрак, окружающий Землю. Но будущее суждено непреложно. Но не тьма, но свет над землею суждено.